Ревность. Вот что он испытывал. Он ревновал к Фредди, Карлосу, к пациентам Лауры, к ее детям, ко всем подряд. Ревновал. Какой бред. Да, бред, но он ревновал. Впервые Роберто осознал, что не соглашался с Лаурой. Что это за дурацкая свобода отношений? По какой причине он должен признавать за каким-то идиотом право на отношения с Лаурой? Было несправедливо, что Альфредо продолжал получать сообщения с похвалой, которую он не заслужил. Если бы не Роберто, Лаура уже давно бы отказалась от совместного проекта. Необходимо было что-то предпринять. Но что? А если... Почему бы и нет? Он кликнул на кнопки «Ответить». «Дорогая Лау, я пришел в восторг от твоих мыслей о ревности. Мне нужно кое-что обдумать, а потом, как только смогу, я поделюсь своими размышлениями с тобой. На днях я уезжаю в Уругвай. Потом у меня запланировано еще несколько путешествий. Так как я не хочу терять связи с тобой, прошу тебя писать мне на следующий адрес. triborg@hotmail.com. Потому что мне легче заходить туда со своего ноутбука. Шлю тебе поцелуй». Он выбрал отправить и, откинувшись на спинку стула, произнес: «Шах и мат». В среду вечером на адрес triborg@hotmail.com пришло первое сообщение. Оно было от Фредди.